Стас Михайлов. Все для тебя. Все для тебя. Рассветы и туманы для тебя. Моря и океаны для тебя. Цветочные поляны для тебя. Лишь для тебя. К концу нулевых Стас Михайлов стал расхожим символом всего, что плохо в российской популярной культуре. И не сказать, что безосновательно. Земля Григория Лепса, посвятивший первую часть карьеры тому, чтобы отстроиться от конкурента, Михайлов совместил сиротские интонации «Ласкового мая» с романтической напыщенностью Александра Серова, черносотенный патриотизм в духе Игоря Талькова с душевностью Трофима. В результате получились песни, которые почему-то особенно сильно действовали на женщин за 40. Их было принято считать основной аудиторией певца, и это тот случай, когда стереотип, по всей видимости, не врал. Дополнительного колорита к сценическому образу Михайлова добавляли его регулярные интервью телевизионному журналу «7 дней», неизменно сопровождавшиеся фотосессиями в дорогих позолоченных интерьерах. С другими журналистами певец не общался почти никогда. Михайлов – это еще и человек, олицетворяющий радикальные трансформации русского шансона. С появлением одноименной радиостанции и ее новых хедлайнеров криминальная тематика и дешевый синтезаторный звук – уступают место красивым песням про любовь и Россию с патетическими оркестровками и гитарными запилами. Успех Михайлова, а в 2011 году он, по данным журнала Forbes, зарабатывал больше, чем любой другой российский музыкант, связывали как с общей деградацией массового потребительского вкуса, так и конкретно с пристрастиями жены третьего президента России Дмитрия Медведева Светланы. Эпохи изменились, а Михайлов продолжает собирать дворцы культуры по всей стране и выпускать песни, краткое содержание которых хорошо описывает название одного из его альбомов «Ты – все». Разве что прическа у него теперь помоднее, а фамилию певца на афишах иногда пишут как Михайлов. Артур Вафин, главный редактор радио «Шансон» с 2003 по 2015 год. Стас – артист с долгой историей. Он приехал в начале 90-х в Москву, и до первого серьезного признания прошло чуть ли не 15 лет. То есть это выстраданный путь. Многие задают вопрос, откуда он взялся. Он полтора десятка лет этим занимался, и все было непросто. В 2004 году у него вышла пластинка «Позывные на любовь». Мы ее купили, как сейчас помню, чуть ли не в каком-то подземном переходе. Достаточно смешно, по-моему. Жалко, не сохранился товарный чек. Там было несколько песен, которые мы взяли в эфир. Среди них была песня «Без тебя». Было понятно, что у человека, наконец, появилась большая серьезная песня. Это был первый его хит, который понравился не только тем, кто слушал шансон, но и тем, кто любил эстрадную музыку. Достоинство Стаса в том, что он сумел поймать волну. Дальше была песня «Берега мечты». И после нее об артисте стали говорить еще более серьезно. В моей практике было десятка два артистов, у которых была одна хорошая песня, и дальше они не идут. Стас не из них. И вот четвертая, кажется, его успешная песня – это как раз была «Все для тебя». Все четыре становились народными, подали в эфир не только шансона, но и русского радио. Это уже другая аудитория, более широкая. «Все для тебя», конечно, расставил точки над «и». По большому счету, после этих песен он мог вообще ничего не записывать. Но Михайлов человек плодовитый, не может остановиться. «Все для тебя» — это квинтэссенция его творчества. Всего того, за что его любит народ. У него есть песни, где он поет о стране, о патриотизме. Но народ все-таки любит «Калинку-малинку», простые вещи. И вот Михайлов разгадал секрет простой мелодии. У «Все для тебя» танцевальный бит, что не характерно для шансона, и она очень оптимистичная. И, конечно, любая женщина, а понятно, что именно женская аудитория является основным потребителем творчества Стаса, счастлива услышать такие слова. «Все для тебя, рассветы и туманы, все для тебя, моря и океаны». Стас Михайлов появился в тот момент, когда он должен был появиться. Шансон 90-х – это музыка с определенным социальным и криминальным не только под текстом, но и текстом. Хотя песни, безусловно, покаянные. То есть они могут быть и в тюрьме, но люди поют о том, что это плохо. Как у Лесоповала, кругом тайга, она у нас за прокурора. И, конечно, шансон менялся, потому что менялась жизнь. Лихое время 90-х годов ушло, людям захотелось больше говорить о чувствах, о ностальгии, о каких-то общечеловеческих вещах. Стас Михайлов в этом смысле помог радио «Шансон», а радио «Шансон» помогло Стасу Михайлову. Мы показали, что есть новая волна шансона. Современный молодой парень поет о своих чувствах, обращается к женщинам, и это прекрасно. Шансон же – музыка со строгой половой принадлежностью. Никак не унисекс, а тут такое. Стас Михайлов и пришедшая за ним Елена Ваенга – это новая формация артистов. Я не считаю, что Стас мало дает интервью и про его жизнь мало что известно. Выходят какие-то материалы. Про него не так давно, например, печатали огромную статью в «Семи днях», где он рассказывал про семью, показывал фотографии дома. Он просто очень избирательно подходит. У него на этот счет, по-моему, грамотная политика. Лучше пусть люди будут немного недокормлены. Его и так много, он тоже в какой-то степени это понимает. Что он может сделать? Отказаться от каких-то интервью. И так про него говорят, ставят в каких-то рейтингах на первые места, пародируют. Где-то пытаются подшучивать, где-то подражать. И потом, знаете, он правильно говорит. Где вы были до того, как я стал популярным? Имеет право. Но кому нужна информация, те всегда найдут. Он женат, у него замечательная супруга Инна, с которой они счастливы. Воспитывают детей. Что он там ест на завтрак, в каких трусах ходит по дому? Ну, зачем? Интервью брал Григорий Пророков в 2011 году. Леонид Гудкин, соавтор песни «Любовь запретная». «Любовь запретная» стала маленьким хитом, и это была очень забавная история. Мы с моим другом и партнером многолетним, Владимиром Матецким, работали на телевизионном сериале «Последний янычар». Он шел, по-моему, на канале НТВ. И они хотели титульную песню с каким-то восточным и балканским колоритом, и чтобы ее исполнял Стас Михайлов. Мы сделали эскиз, показали каналу и компании, которая делала сериал, им все понравилось. Потом на студию пришел Стас и сказал: «А можно мне внести некоторые корректировки?» Мы сказали: «Да, конечно». И в каком-то смысле он убрал из этой песни все музыкантские изыски. Она стала очень простой, а его главный аргумент звучал так: «Я знаю свою аудиторию, я знаю, что им нужно». И хотя эта версия песни мне нравится меньше, выяснилось, что он был абсолютно прав. То есть о чем я говорю? Есть разная аудитория для разной музыки. И вот Стас, который шел к своему успеху очень долго, лет 15, нашел свою аудиторию. Она возрастная, женская, зачастую не очень счастливая в личной жизни, и он на нее опирается. Интервью брал Андрей Клинк в 2020 году.